Глава 7. Тимофей любил лошадей, и они отвечали ему взаимностью. Периодически приезжал на ферму и просил покататься. Заводчик — хороший приятель. К тому же периодически ему выдавали спокойных лошадок покатать отдыхающих, доход пополам. Вот и сейчас заранее договорился на все каникулы. Но прежде хотелось прокатиться с ветерком. Чтобы дух захватило, чтобы все дурные мысли из головы вон, хоть на время. Вот он, любимчик, кнапструпер Пегас, белый в очаровательных серых пятнышках. Если бы у него были деньги, он бы купил коня. Просто пятнышки стоят, как нормальная квартира в поселке. И скакал бы, скакал, пока не ускакал отсюда к чертовой бабушке. Размечтался, чуть не забыл о договоренности. Господи, ужас какой! Жалко, хороший парнишка. Федя несколько лет у него учился. Толком не понял, что Герман от него хочет. Договорились немного поболтать на пустыре перед началом покатушек. «Красавчик!» — Герман кивнул на Пегаса. «Чтоб сэкономить время, сразу скажу, что к смерти Федора не имею ни малейшего отношения. Всю новогоднюю ночь я провел дома. Свидетелей, к сожалению, нет. Ваня вернулась, когда я уже спал». «И что такого смешного он сказал?» Герман развернул старую мятую, не слишком чистую футболку. «Да, это моя. Была когда-то. Жена подарила». Он-то думал. Но Герман явно ждал продолжения. «В начале учебного года я пришел договариваться относительно автобуса. Родители организовали экскурсию во Владивосток. Федя как раз автобус около ворот мыл. Шланг выскочил, меня с ног до головы окатило. Но мы посмеялись, он мне полотенце дал. Футболку я снял. Пока болтали, совсем про нее забыл. Тепло, до дома пара кварталов. После вспомнил, но решил не мелочиться. Честно говоря, футболка мне никогда не нравилась. Мрачная слишком. Конец истории. А в чем, собственно говоря, дело? Нашел у Феди в гараже. Стало интересно. Неубедительно. Вы, наверное, помните, что моя жена взаимодействует с тонким миром. Не знаю, как вы ко всему этому относитесь. Нормально. Если меня не впутывают во всю эту чушь. Я работаю в школе. Каждый человек волен иметь собственное мнение. Мне, знаете ли, удобнее крепко стоять на ногах. У моего Пегаса, — Герман хмыкнул, — тоже, как видите, крылья отсутствуют. Жаль. Хотя кличку не я придумал. Тогда не буду больше отнимать ваше время. Если надумаете, приходите. Вместе с женой. Она-то уж допускает немного колдовства в свою жизнь. Бабы верят. «Что, простите?» Герман высунулся из машины, заведенный двигатель заглушал слова. И кто его за язык дернул? «Иванна обсуждает тему эзотерики с Верой». «А, понял!» Герман махнул рукой. «Всего хорошего. Может, все-таки заберете футболку? Только старой тряпки и не хватало». Проходившие мимо отдыхающие выглядели хмуро и неприветливо. Никто не то что кататься, даже посмотреть лошадку не останавливались. Хотя гуляющих по территории довольно много. День не задался с самого утра. После бешеной скачки, пусть и короткой, чувствовал себя бодрячком. Иванна его приворожила. Чушь! И зачем? Разве он отказывался жениться? Может, плюнуть на аттракцион и прокатиться самому? Всех денег не заработаешь. Бедный учитель, старающийся привить оболтусам любовь к истории. Отличная мишень для приворота. Вот же черт зацепил. Он прекрасно разбирается в истории и может быть увлекательным собеседником. Ублажить жену в постели тоже, хочется верить, способен. Но в постели Ваня достаточно сдержанная. Что касается истории, бесит порой. Спросит что-нибудь, начинаешь рассказывать, так она уже руками машет, мол, хватит. Как при таком подходе можно написать глубокое произведение? В предмет необходимо погрузиться с головой. Вот он в свое время погрузился, так что из Владивостока пришлось уехать. Молодой Тимофей считал, что способен зажечь сердца учеников. Почти как Данка, освещая собственным сердцем, проводил детишек по дремучему лесу прошлого. Время такое как раз. На развалинах Союза строили торговые киоски, альтернативная медицина предлагала помогать себе самому, на экране кровь и насилие. Любому, готовому слушать, как в самом деле все начиналось, он рассказывал даже после уроков. И находились желающие, кому-то в институт поступить, кому-то просто приятнее с ним, чем дома с пьянью. Дети приходили и уходили, время шло, история не менялась. Лада продержалась дольше всех. Осталась однажды после уроков. В классе в седьмом еще слушала с открытым ртом. И с другими ребятами сидела, и сама прибегала. А после каникул пришла. Приятно, конечно. По математике с двойки на тройку перебивается. По истории 4-5. Десятый класс он для нее отвоевал. Родители не хотели кормить лишний рот, а школа за уши тащить слабенькую троечницу. Но она так на него смотрела. С точными науками помочь он не мог, но русский и литературу подтянули вместе. Долго засиживались после уроков, пили в подсобке чай. Он провожал ее домой, пока кто-то не пустил слух о сладкой парочке. «В школе после такого не посидишь, у Лады дома родители». Он посоветовал ей познакомиться с парнем. Она так и сделала. Потом доказывала на педсовете, что гуляет с другом. В конце концов, Тимофея из школы попросили, а в газетах напечатали его физиономию. Растлителя малолетних не принимали в другие школы, в пригороде тоже. Пришлось с позором вернуться в поселок. «Дяденька, вы что, глухой?» Девочка едва доставала ему до руки и отчаянно собиралась забодать помпонами ушками. «Привет, малышка. Хочешь покататься?» «Ну даже!» «А где твои родители?» «В номере копаются. Я вышла первая». «А если они тебя потеряют?» «Не потеряют. Мы быстренько прокатимся, и я вернусь». «Я не могу катать тебя без взрослых, понимаешь?» «Как ты не понимаешь? Мама и папа не хотят кататься на лошадке, а я хочу». «Они хотя бы должны разрешить тебе со мной кататься». Заикнуться кнопки, что удовольствие недешевое, язык не повернулся. А она не уходила, дергала за руку, требуя прокатить. Прохожие умилялись, глядя на рассудительную кроху. «Меня Мия зовут». Тимофей не любил нарушать правила. Ни к чему хорошему обычно это не приводит. Вот Иванна бы сейчас сказала, что это прекрасный пиар. Или что-то в таком роде. И совершенно не потому, что значительно младше его. Просто она мечтательная. «Ну что, плакатишь?» Белочка никуда не исчезла. Он усадил Мию на Пегаса, тот презрительно фыркнул. Удерживать малышку и одновременно вести коня весьма неудобно. Тимофей запрыгнул на спину Пегаса и выдохнул. Он подвергал девочку опасности. Хорошо, никто не видел. А если и видел, не понял. Как они будут спешиваться, лучше даже не думать. Проснется же совесть у ее родителей. Выйдут к тому времени на улицу. Тогда он передаст им ребенка. А она всем расскажет, как здорово ее прокатил добрый дяденька. Совершенно бесплатно. Пегас трусил по аллейке. Мия трещала, не останавливаясь. «Как красиво! И снега много, а в их городе снега совсем нет. Вчера они лепили снежную бабу, а потом ходили в поселок за носом морковкой. А еще она каталась на ледянке вон с той дальней горки. А однажды они пошли к реке, но не дошли, потому что далеко, и она очень устала». Они медленно дефилировали по аллее, проходящей вокруг санатория. Если Пегас появится рядом с корпусами, Вера его просто убьет. И никто никогда больше не порадуется конной прогулке на красивом коне. «Поехали обратно, детка». Но Мия не слышала, она болтала. Теперь она рассказывала, что видит. Тир, качели, белочка, сувенирная лавка. Почему в санатории нет кошек? У них дома живет пушистый белый кот. А почему тут не гуляют медвежата? На магнитике, который они вчера купили, медвежонок. «Держите его!» К ним бежал взъерошенный парень в распахнутом пуховике. Тимофей вздрогнул. «Сейчас же отдайте нашу девочку!» Задыхалась семенящая следом дамочка в норке. «Как вы посмели забрать нашего ребенка?» Сунув заплакавшую вдруг Мию в руки крикуну, Тимофей пришпорил коня. «Прочь!» Вокруг уже собирались зеваки. Поселок остался позади. Пегас заржал. Смеется над ним или радуется свободе. Пришлось возвращаться в конюшню. Прогулка удалась. «Паша, я вернулся без денег, но хочешь, я тебе еще кого-нибудь прогуляю?» «А хочешь почистить конюшни? А то мой работник благополучно запил». «Хочешь, не хочешь, не выполнил договоренность, делай, что говорят». Да и домой возвращаться нет никакого желания. Смотреть на закрытую в кабинет дверь. Жена не пускала его во время работы. Вера оставила Иванну на каких-то странных условиях. То ли на полдня, то ли на полставки. Выделили экономисту каморку под лестницей, зато кабинет отдельный. И не кантовали. Хочешь рентабельность путевки, считай. Не хочешь, пиши. Странно, конечно. На каникулах она собиралась работать дома. То есть что-то писать при закрытых дверях. Хоть бы кусочек показала. Хочется верить, распинался он изначально не зря. Ну, вообще-то обидно и непонятно. Вроде жена дома, а обед готовить сам должен. Даже навоз убирать на свежем воздухе всяко лучше. Однако на целый день удовольствие растягивать ни к чему. Помог и домой. Паша как раз до поселка подкинул. Хорошего понемножку. Замерз уже порядком. Обещали понижение температуры. А еще дом топить. А почему около ворот полицейская машина? Случилось что-то? Может, просто сломались? Тимофей подбежал как раз в тот момент, когда Иванну выводили из дома. «Если вы не прекратите брыкаться, наденем наручники!» Капитан, похоже, совершенно не шутил. «Ваня, что случилось?» Она недобро зыркнула, но промолчала. Позволила затолкать себя в полицейскую машину. «Нет, но я имею право знать!» «Ваша жена задерживается за кражу оружия!» Бросил тот, что с наручниками. «Ерунда какая-то! Ваня даже шляпу не надела! Какое оружие? Ее в тир не затащишь! Ждет обычно снаружи! На кухне бардак, но еле двое! И натопали, постель не убрана! Кровь! А где тявкалка?»